Такой цели Сергей пропустить не мог, сам понимаешь. И так мы вошли в азарт. Четвертый заход, пятый. Сергей в развороте, я по ним стреляю. И в горячке перестали следить за воздухом. И вдруг в хвосте мессер. Сам знаешь, где один мессер, там и второй. Один мессер дал по кабине, другой повторил. Скорость гаснет до земли 70 метров, и прыгать уже нельзя. Бац! Поливанов снова, как тогда, услышал голос Сергея. «Помоги!» Услышал запах гари, горела кабина, горели унты. Хвост придавил кабину. Поливанов сорвал колпак, вскочил на крыло. Он отстегнул ремни, вытащил Сергея, а к ним уже бежали немцы. Самолет упал прямо в расположение немецкой танковой части. На брюхе подъехал к самому краеугольному помещению. Поливанов рассказывал, держа в руках стакан. Он больше не пил. Ему хотелось рассказать все как можно точнее. Он говорил, вот так мы попали в плен. И видел немца, который их обыскивал. Немец испачкал руки в крови и вытер их о белый свитер Сергея. И этот белый свитер с отпечатками крючковатых красных пальцев все стоял у него перед глазами и мешал, как мешает кость, застрявшая в горле. Самое трудное было рассказать про машину. Их вез в машине жандарм. У него в руках был автомат, и он направил его в грудь Сергею. У шофера меховой воротник, ножом не пробьешь. В унтах остался кинжал, при обыске не нашли. Да и кабина маленькая, не размахнешься. Поливанов думал тогда, я ударю, жандарм даст очередь и прямо в Сергея. Если автомат взведен, а он наверняка взведен, иначе зачем бы жандарм держал его на изготовку? Минута была упущена. Он и сейчас вспомнил об этом, презирая себя. Он упустил минуту. Навстречу патруль, парный патруль, и еще, и еще. Выехали на поляну к освещенному зданию. И тут у крыльца жандарм ухмыльнулся в лицо Поливанову. Отсоединил от автомата магазин, патронов в магазине не было. Поливанов все это пережил и увидел вновь. Алеша сказал так. Потом нас привели в штаб. Там уже встречали Новый год, орали песни, топали. А если опрокинуть стол, если ударить по лампе, подумал он тогда. Потом нас отвели в сарай. Часовой сидел на пороге, отложив винтовку в сторону. Он вошел в сарай вместе с Поливановым и Сергеем и так же лениво, как прежде, сел в угол. И вдруг, встретившись с Поливановым глазами, вскочил, схватил винтовку и встал у дверей со зверевшим лицом. Поливанов увидел себя в этом лице, как в зеркале. Мы лежали с Сергеем, молчали и думали про одно. Бежать? Бежать. Понимаешь, не сговориться, не сообразить вслух, ничего. Поливанов умолк. Леша в сумерках видел заострившееся лицо, желваки на скулах. Смотрел и мучился за него, не зная, как помочь ему договорить. А Поливанов тоже не знал, как говорить о том, что было дальше. К вечеру вошел пьяный офицер. У него были злые, шустрые глазки, уши, как лопухи. Он долго водил пистолетом по Митиному затылку и сопел над ухом. Потом ушел. А Поливанов все время думал об одном. В магазине не было патронов, и у шофера не было оружия. А он упустил минуту. Оттуда, где пировали немцы, слышалась музыка. И вдруг рояль умолк, и кто-то завел пластинку. Стало трудно дышать. Это был вальс из огней большого города. Поливанов стиснул зубы и, закрыв глаза, увидел Московскую улицу, мокрый асфальт, ощутил тепло Сашиной руки в своей руке. Кто-то заводил пластинку вновь и вновь. Это был удар из-за угла. От него Поливанов не успел защититься. Лежа на земляном полу рядом с Сергеем, он вспоминал вот эту ташкентскую комнату и спящую Сашу, следы слез на ее щеках, и потом ее сонный голос, но ведь это неправда.